Давай я сперва тоже изучу сферы, а уже потом будем пробовать их активировать, хорошо, возможно, получится подобрать иное решение. Угу, быстро кивнула Суя, не предпочла отвернуться, начав изучать узоры на дверях пагоды. Похоже, насчет парной культивации она тоже уже догадывалась, хотя бы в плане смелых гипотез. Я же приступил к исследованию шариков. Итак, вывод первый. Ци, они заряжены, мое почтение. Резерв полноценного седьмого небесного уровня, хорошего, опытного, пусть и без всяческих дополнительных надстроек. То есть получается, что таки да, оставившие эти подарки практики превзошли местный потолок. Если практик тут превосходит ранг Шэнью, 5, его называют вышедшим за пределы, тот же глава небесного павильона, по общепризнанному мнению, уже много лет стоял на грани выхода на этот уровень, и если бы не трагедия, случившаяся пару десятилетий назад, когда его ранил собственный личный ученик, ступивший на путь демонического практика, он бы давно вышел за эти самые пределы, тем самым резко переведя и секту Небесной Башни в ранг сект первого уровня, в то время как пока она считается сектой второго. Это тоже очень неплохо, вполне себе уважаемый и солидный ранг, но еще не высшая элита. Собственно, это я к тому, что ребята, вставшие на ранг выше Шэнью, 5, тут существуют, пусть их и единицы на весь мир, по сути, тот же мастер Мэн Вуя явно как раз из их числа, но здесь работали ребята еще более высокого порядка, о существовании которого внук второго наставника не самой задрипанной секты мира и слыхом не слыхивал. Далее же, далее куда как интереснее. Ци в этих сферах была еще материальнее, чем в последнем коридоре на 100 шагов. Она все еще не доставала по реальности до моей, но была близка к подобному уровню, при этом сохраняя все свойства, присущие местной, а именно, информационное наполнение. То есть в сферах была некая информация, и оно тут висит в мире со всякими шляющимися без тела душами. Я бы сказал, что это очень подозрительно, но ведь души я уже мог видеть и чуять, и душ в этих сферах не имелось. То есть что бы оно ни делало, оно никак не могло привести к одержимости. Так, идем дальше. Вот этот кусок явно отвечает за авторизацию, то есть запустить процесс взаимодействия может только тот, у кого есть метка ЦИ, судя по контрольному образцу. Та самая, что впрыскивалась на последние сотни метров испытаний. Причем контуров в каждой сфере 2, то есть Суянь была права, запустится процесс только при одновременном выбросе ЦИ обоих прошедших испытания. Ловко, однако ничего нового я тут не вижу, но что тогда по самому содержимому, что оно делает? Так, а давай-ка мы тебя ткнем палочкой, дорогой, что ты скажешь? Угу, вот так, аккуратненько обойдем идентификатор и влезем в рабочую часть. Так не понял, оно что, просто разряжает в пользователя поток ЦИ, и в чем смысл? Ну, допустим, избранные от такого не лопнут, не сгорят и не обратятся в ледяные статуи, тут вопрос в контроле и возможности усвоения энергии. Запасец этой самой энергии тут неплохой, по местным меркам, так вообще королевский, но просто мощный энергетический буст, не смешно. Для такого не стали бы городить подобную сложную систему и испытывать по подходящей ЦИ. Остается вариант с информационным наполнением энергии. Как бы понять, что оно несет? Ну почему? Почему эти гнусные великие древние практики никогда не оставляют нормальных методичек по применению их игрушек? Ну что вам, сложно было вот тут поставить небольшую табличку с описанием, что оно дает? Может, мне это наследие не просто не сдалось, но только помешает. Не выдержал я. Брат, с недоумением обратилась ко мне Янь, не получается? Да нет, активировать это не проблема, у этого наследия нет разума, только критерии срабатывания, а потому обмануть его несложно, но я не понимаю, что оно делает. Всякие на свете есть шутники, некоторые оставляют для соискателей совсем не те подарки, о которых эти соискатели мечтали бы. Наследие обычно означает, что тот, кто обретет его, становится преемником оставившего сие наследие, рассказала мне прописную истину девушка. Обычно, печально вздохнул я. Так, ладно, касаюсь пальцами переносицы, сюда должен был заявиться этот ребенок удачи. Он жаден, мстителен и высокомерен, но, пока слаб, изображает очень вежливого и порядочного юношу, у него мало сил, еще меньше знаний, про мозги вообще не говорю, ведь за 3 года в секте он не догадался, что может вызывать кого-то слабее себя для зарабатывания очков вклада, и он точно должен выйти отсюда живым и с прибытком. Вопрос, что может его спасти, если тут что-то пойдет не так. Вариантов было много, начиная от того, что девица героически погибает, спасая своего избранника, но это как-то крутовато для начальной локации, плюс я точно помнил, что он таки ледяную волшебницу уложил на простыни, охмурил своим неподражаемым любовным мастерством нецелованного девственника, и она мелькала в будущей истории, заканчивая тем, что опять все вывозит золотой скелет, то есть банально все сожрется. У меня золотого скелета нет, но есть гибридная и более чем развитая энергетика, которая к тому же фундаментально приспособлена усваивать резкие впрыски огромного количества ци благодаря моему непонятно откуда взявшемуся изначально, но тем не менее объективно существующему навыку поглощения. Помимо этого, есть еще техники из школы небесного демона темной луны, причем уже полного, а не урезанного спектра, которые говорят, что я смогу продержаться какое-то время под подобным давлением и, в случае чего, развеять массив и спокойненько впитать просто большой объем энергии, то есть в худшем случае просто использую микроскоп в качестве молотка. Разумеется, это не дает стопроцентной гарантии, потому как речь идет о чертовом герое Синси, у которого с тем же успехом может оказаться кровное родство с авторами этого безобразия, и это наследие всю дорогу ждало только и исключительно его. Но против этого играет тот факт, что локация у нас все-таки низкоуровневая, стартовая, а такие фичи обычно применяются на гробницах древних великих императоров, да чтобы рояль вручал сам дух покойного великого императора, что ждал своего потомка тыщенку-другую лет. У нас тут явно не тот случай, да и Суянь тогда бы не смогла это наследие получить, либо тоже являлась бы потомком создателей, но если она потомок, то и я же, ее кровный брат. ХММ, есть идеи, как можно узнать, что наследие делает, не активируя его. Разве что только из легенд, покачала головой девушка, но эта гробница никому не известна, и никаких легенд о ее создателях нет. Если они когда-то и были, то уже давно утеряны. Ты что-то узнал, брат? Да. Прежде всего, оставили это наследие практики ранга на 3 выше сферы Шэнью, 5, и я поведал добытые сведения Янь, включая и собственные сомнения. Если там нет душ создателей, подвела она итог, то это может быть или наследие силы, или наследие знаний, но последнее обычно представляет собой все-таки библиотеку, а не циф в чистом виде. Да и нет там массивов, что внедрились бы в меридианы, был вынужден признать я. Ну тогда попробуем, робко спросила девушка. Ты ведь знаешь, к чему это может привести. Ты считаешь меня недостойной женщиной, что ради наследия готова связаться с человеком, которого я едва знаю, возмутилась Янь, будто я ей предложил свой уход и подождать другого соискателя. По направленным на меня эмоциям это было четко видно. Нет, я улыбнулся, ты, милая и добрая девушка. Именно поэтому последнее, чего я хочу, это заставлять тебя и причинять боль, хоть физическую, хоть душевную. Не буду тебе лгать, сам я смотрю на тебя не только как на сестру, но и как на очень красивую девушку. Я ведь не только твой брат, но и практик из иного мира, поэтому для меня нет проблем в совмещении чувств брата, который знал тебя с детства, и мужчины, который впервые увидел тебя всего пару месяцев назад, но это я, а для тебя все намного сложнее. Ты перестань, выбор будет за тобой, Суянь, мы можем просто уйти, или я могу уничтожить это или позвать парня, что тебе нравится. Замолчи, я не хочу связываться с незнакомцами, и мне никто не нравится, кроме... «Ты изменился?» – она потупила взгляд и сконфуженно покраснела. «Я, ты говоришь, что для меня это намного сложнее, но с тех пор, как ты вспомнил прошлую жизнь, у меня не получается видеть в тебе только брата, Суму. Ты серьезен, рассудителен и мудр, очень силен и заботлив, но при этом остался все таким же повесой. Я отвратительная женщина, да, вовсе нет, я подсел ближе и улыбнулся девушке, но учти, я очень жаден, и не отпущу то, что стало моим. Согласна ли ты на такое?» Наши взгляды встретились, я подался еще ближе, смешивая дыхание. Она закрыла глаза. «Как же неловко. Если хочешь, зови меня Лян Ю, так тебе будет легче». Янь, моя рука огладила ее щеку. «Да», приняла она окончательное решение и подалась вперед, неумело и робко меня поцеловав. Ответив на поцелуй с предельной нежностью и заботой, одновременно обняв девушку и начав успокаивающе поглаживать ее по спине, я постепенно добился того, чтобы Суянь расслабилась и прекратила внутренне сжиматься, как загнанная в угол мышка. Потребовало это минут двух или трех, но точно не больше пяти, во время которых я лишь успокаивающе гладил красавицу и ласково покрывал поцелуями ее губки, подбородок, щечки, носик, закрытые глазки, шейку и вновь губы, шаг за шагом показывая, что в этом нет ничего страшного, что ее решение не причинит ей боли и что в моих объятиях она может ничего не бояться. Я даже беззвучно пытался транслировать ей эти мысли, как общался с духом алебарды ледяного дракона, хотя и не уверен, что она могла осознанно что-то разобрать, в лучшем случае, уловила слабые отголоски эмоционального фона. И только когда полностью убедился, что девушка отпустила натянутые внутри нервы и успокоилась, я заставил себя отстраниться, вновь ловя ее смущенный взгляд. «Начнем», мой голос едва слышен, как и должен быть у подростка, что делает тайное и запретное. Понятно, что нас никто не мог услышать, но это было важно для атмосферы и душевного спокойствия самой Суянь. Да, ее ответ даже тише, а щеки пылают огнем, но снежная королева дисциплинированно выпрямляется и, приняв позу для медитации, запускает местный цикл циркуляции, с качелями своей иньцы туда-сюда по меридианам, при этом несколько избыточно выпуская ее наружу. Мне оставалось только зеркально повторить тот же метод со своей стороны, только с солнечно-пламенной цией, задействуя лишь родные магистрали тела, после чего система сфер пришла в движение. Потоки ци устремились к нам, формируясь в фигуры золотого дракона и синего павлина. Ну ладно, должно быть, это был все-таки феникс. Тем не менее, само формирование шло не за счет массива, а просто от информационного наполнения. Мгновение, и энергия впрыскивается в наши меридианы, но в весьма ограниченном количестве, большая часть остается в сферах. Та же, что прошла, я прислушался к своим ощущениям и с удивлением обнаружил эрзац-версию привычной мне техники исцеления на звездной ци, причем начального уровня, где я просто заполнял клетки энергией и не мешал ей работать, подстегивая естественные для организма процессы. Много позже я разобрался в механике более основательно и понял, как именно идет исцеление, что ци восстанавливает организм согласно образцу, эталону, что заложен в этом же организме, в его собственной ци. Правда, тогда я считал это просто свойством первичности ци над материей и до сих пор считаю, но вряд ли в простейшей технике использовался столь глубинный метод, а вот получение знаний об эталонном состоянии организма посредством информационного слепка с ци, это возможно, просто в прошлом моем мире никто, включая целителей, в столь тонкие и реально околодуховные материи не погружался. На начальных этапах были куда как более простые и эффективные способы собственного развития и взаимодействия с энергией, а на поздних шла уже глубинная работа, я бы даже сказал, на базе концепций. В условиях этого мира и этой ци местным приходилось изощряться, и назовем это информационное ци программирование стало вещью весьма распространенной. Но к чему это я? Нынешняя техника исцеления работала почти так же, как моя целительная, но эталон брался не из моего организма, а из поступающей ци. И сейчас меня натуральным образом перестраивало согласно задумке неизвестного автора всего этого безобразия. Впрочем, процесс я спокойно наблюдал и контролировал, более того, вполне понимал, что именно происходит. Происходило же буквально приживление драконьей крови. Гениально. Я уже скопировал себе многие фрагменты системы меридиан, свойственной практику пути дракона, с Юнин, но вот практиковать саму технику развития, когда черпаешь силу из собственной крови, пробуждая и совершенствуя в себе наследие драконов, я не мог. Вернее, она была мне доступна, но со смехотворным КПД на фоне моей предрасположенности к боевым искусствам огня. И это в прошлом мире, где кровь драконов есть почти у всех, у кого-то она сильнее и ближе к эталону, как у той же Ся Юнин, у кого-то, напротив, более разбавлена или искажена, но при правильном обучении нащупать ее в себе могут все равно все, даже крестьяне, отчего боевые искусства дракона и являются самыми распространенными. Но так было там, а в этом мире даже пытаться не стоило трогать техники развития драконов. У местных людей просто не могло быть нужной крови. И если прорастить новые энергоканалы и даже привычный дантянь я мог, то как себя подправить, чтобы изменить саму генетическую карту, я не знал. Возможно, поставь я такую цель, и дошел бы сам через какое-то время вроде пары веков, но... Право слово, у меня и так там была такая куча дел и вариантов исследования, что не знаешь, за что хвататься, с учетом же моей специализации в мага и эффективности чисто энергетического усиления посредством техник. Такой апгрейд был для меня не то чтобы совсем бесполезен, но явно не входил даже в первую сотню тем из списка сделать вот прям ща. Но вот здесь и сейчас да, нужно запомнить вариант прошивки. Из размышлений меня вывел звук постукивающих зубов. Углубившись в исследование новой интересной штуки, я почти забыл о Суянь, а у нее дела, меж тем, шли куда как хуже. Это я был по внутренней энергетике для здешних сущим монстром, да и с учетом уже выращенной гибридной системы меридиан, включавшей в себя элементы, свойственные исключительно драконьим практикам, перестройку под дракона остальной плоти переносил многократно легче, чем мог бы оригинальный Суму. Фактически, наследие лишь подгоняло уже вторичное для меня материальное тело под энергетическую начинку, то есть делало почти то же самое, что делают нормальные прорывы с небесного уровня на уровень, только более глубоко, растянуто во времени и шире, чем банальное наращивание мышечной массы и оптимизация с укреплением прочих тканей тела. В итоге я просто сидел в потоке теплой, приятной и чуть покалывающей ци, откровенно наслаждаясь зрелищем и полностью уйдя в удовольствие от приобщения к настоящей магии, а вот Янь ее часть перековывала знатно. Тут и изменение плоти, и эволюция энергосистемы, приобщаемой к много более совершенной ци, и контакт со все той же много более совершенной энергией, с которой у нее не было полного сродства, причем еще и изливаемой на девушку в огромных для нее объемах со всеми вытекающими последствиями, она буквально замерзала. Только вот, КХМ, создатели наследия, очевидно, предусмотрели такой вариант, заложив естественный механизм балансировки. Чтобы его заметить, мне пришлось вынырнуть из собственного медитативно-экстатического состояния, и только тогда до разума достучались настойчивые позывы, разбушевавшиеся в плоти по мере перестройки. Да, вот здесь, вижу, и у меня, и у Янь одно из медицинских воздействий приходится на гормональную систему, в открытую ту стимулируя, и замерзающая сестренка уже смотрела на меня откровенно голодным взглядом. «Лян, Ю», хрипло донеслось от нее. «Янь», одним движением я притянул девушку к себе, усаживая на колени, благо сидел в позе лотоса. Вторым, крепко прижал к себе, окутывая теплой яньцы, а третьим, поцеловал приоткрытые губы. Поступающая со сферцы словно только этого и ждала, мгновенно начав взаимный переток. Мне было пофиг, а вот у сестренки состояние сразу же улучшилось и стабилизировалось, доза яньцы смогла компенсировать перекос инь, и ее перестало промораживать. А еще я ощутил, как в меня входит эм-рефлексы. Этакое безусловное понимание, как вспышка неожиданной идеи, только не мимолетной, а весомой, сразу отпечатывающейся в памяти во всех деталях. Хо, вот как чувствуется усвоение запечатанных знаний. Все-таки в этих сферах было и наследие знаний, не очень большое и какое-то отрывочное, но общие принципы техники искусства радостного объединения инь-янь, что в нас и вливалось, я понял буквально в секунды. Это была та самая техника парной культивации через секс, которой я и боялся. И да, она действительно связывала двух практиков на энергетическом уровне, позволяя не только развиваться много быстрее, передавая друг другу энергии инь-янь во время кувыркания в постели, но и обеспечивая некую духовную связь, возможность чувствовать присутствие души друг друга на определенном расстоянии, ощущать эмоции и, возможно, что-то еще, что было описано в тех недостающих фрагментах этого своеобразного чувственного багажа знаний. А еще эти древние культиваторы-развратники вновь показали свою гнусную и хитрожопую натуру потомственных китайских мошенников, в том смысле, что поток ци из сфер стал резко нарастать, как и гормональный шторм, просто не давая времени осмыслить полученное и вдавить по тормозам. Ну, на тот маловероятный случай, если бы испытание лестницы прошли родные брат и сестра. Ну, знаете, такие нормальные, здоровые брат и сестра, которые не извращенцы и среди которых нет перерожденцев из других миров, что воспринимают новоиспеченных родственников не только как родственников. В общем, да, на этом моменте у Суянь вообще не оставалось шансов устоять, даже если бы она изначально была жестко против близости. «Будь ты проклят, Ян Кай, в изначальной своей истории ты изнасиловал мою сестру, тупо накачав ее возбудителем. Чтоб тебе писюн отрезала, крыса ты мерзопакостная». Из сладостных фантазий о том, как буду заживо сжигать главного героя Синси, меня вырвал тот факт, что холодная и скромная Винтер уткнулась мне носиком в шею и принялась покрывать ту поцелуями. Этого я уже терпеть не стал и дал полную волю рукам, что, помимо оглаживания ее совершенных форм, принялись развязывать узелки на платье. Контроль над передачей сокровищ пришлось отложить, заниматься подобным, когда ты уже завалил шикарную красотку на пол и сейчас занят тем, что, развязав все завязки, любуешься нежной белой грудью между троечкой и четверочкой с уже возбужденно напряженными сосочками. В общем, сложно это, потому, лишь наблюдать вполглаза, в то время как основное мое внимание, нежно накрываю губами вершинку правого холмика и пускаю в дело язык. Ах, в таком состоянии голосок у сестренки был столь интересным, что и мертвый бы поднялся, я же был не совсем мертв, а потому продолжил ласкать эту прекрасную девушку, наслаждаясь создаваемой мелодией из тяжелого дыхания и сладких стонов. Пожалуй, это получение наследия будет на редкость приятным. Глава 16. Клубничная. Примерно в это же время, Ян Кай, поток штормового ветра скинул его с лестницы и мягко опустил на землю вместе с сотнями таких же учеников, когда он уже видел вход во дворец наследия. Чувство обиды резко резануло по нутру, пополам с ощущением, будто у него отняли что-то очень и очень важное, но, немного придя в себя и отдышавшись, Ян Кай постарался выбросить его из головы. Негоже гневить судьбу, ведь и так он получил очень и очень много, а ведь открой кто-нибудь пещеру наследия на неделю раньше, и он бы даже не смог туда войти, не достигнув нужного уровня развития своей культивации. Бесспорно, было очень жаль, однако сколько ни сожалей, а жизнь продолжается. Пещера выполнила свое предназначение и, по общему убеждению не прошедших испытания учеников, более не могла принести пользы. Все самые ценные ингредиенты были собраны, а сокровища добыты. Возможно, где-то еще остались не собранные до конца ценные растения, а те, что были собраны, вырастут вновь, но после того, как главное сокровище пещеры наследия сперва поманило своей близостью, а потом уплыло из рук, большинство уже не находило в себе сил продолжить изучение остального пространства этой мистической области. К тому же вокруг места приземления не сумевших взобраться на лестницу практиков появились сияющие порталы, которые одним своим видом подразумевали, что соискателям пора возвращаться в обычный мир. Как вскоре выяснилось, во дворец наследия смогли подняться брат и сестра Су, именно их не было среди сбитых с лестницы ветром. И хотя Ян Каю все еще было до боли обидно, что он не успел получить наследие сам, но парень вынужден был признать, что это был далеко не худший вариант. А Су Янь он мало что знал и лишь несколько раз видел, однако пусть она и казалась очень строгой, но выглядела хорошим человеком, Су мужа и вовсе оказался одним из самых добрых и благородных людей, кого он знал. К сожалению, таких, как он и его сестра, в секте Небесной Башни было меньшинство, и уже только поэтому стоило радоваться тому факту, что наследие пещеры получили именно они. И, кажется, мироздание задалось целью укрепить его в этом мнении, а заодно напомнить, что в этом мире правит лишь право сильного. А Ян Кай был слаб, пока что. Порталы перенесли практиков на поверхность, к площади близ шахты Багрового клана, откуда они начинали свой путь в пещеру наследия 2 недели назад. И хотя в первые минуты казалось, что все хорошо, но когда ученики начали расходиться по своим домам, оказалось, что далеко не все желали, дабы он до дома дошел. «Ян Кай», — окликнул его уже на пути через лес знакомый голос, — «куда же ты так торопишься? Кажется, у тебя есть то, что принадлежит нам». Обернувшись, парень тут же увидел спешащего к нему с мерзкой ухмылкой на лице Ниюна, вместе с которым было еще 3 учеников Небесного Павильона, притом учеников как минимум старших, ведь среди них не было ни одного ниже ранга Цидун, 2. «И что тебе от меня надо?» Уже поняв, что происходит, и сдерживая гнев, спросил сын семьи Ян, «то, что ты подло и бесчестно украл у своих братьев». Впрочем, отвратная рожа низкорослого парня стала еще более мерзкой, мы видели, как ты уходил с тем ублюдком Суму, а потом культивировал с высококачественными пилюлями, отдавши их тоже. Значит, теперь благородные практики Небесного Павильона стали обычными грабителями, что не гнушаются обирать своих же. Криво усмехнулся Ян Кай, чувствуя, как внутри разгорается упрямый азарт. Заткнись, ты, всего лишь жалкий отброс, ученик-помощник. Тратить на такое ничтожество ингредиенты, что будут куда как кстати более достойным и талантливым, разве это не то же самое, что выбрасывать их на помойку? патетично воскликнул Ниюн. «Ты всего лишь мелкий вор, прикрывающийся речами о благородстве для того, чтобы оправдать свою подлость. Братцу явно не оставит это. Или ты как раз и решил повторить судьбу Сехунчиня, а ты думаешь, мы намерены терпеливо ждать его возвращения?» Паскудно улыбнулся заводила. «Мы как раз не собираемся повторять пример брата Се. В мире полно благородных кланов и достойных сект, которые с радостью примут учеников нашего таланта и не станут мешать нашему росту глупыми ограничениями. Взять его, парни, попробуй догони, выродок». В результатах этой беседы Ян Кай был уверен еще в тот момент, как узнал окликнувший его голос, а потому все это время разгонял по телу Ци по методу техники Великого Тигра и готовил атаку звездной метки, вросшей в его меридианы. Вспышка Ци, грохот, земля чуть дрожит под ногами, а в воздух поднимается столб пыли, сбивающий с ног, мешающий вдохнуть, а также перекрывающий обзор. Его враги не ожидали подобного, а потому на несколько секунд впали в ступор, что помогло начинающему практику взять хороший разбег и дало изрядную фору. «Какая техника? Этот ублюдок не так прост. Вперед, мы должны ее получить». Пылевая завеса не могла дать ему действительно много времени, а потому очень скоро преследователи бросились за ним. Их было больше, а их уровень культивации выше, чем у Ян Кая, значит, только вопрос времени, когда он выдохнется и будет настигнут. Во всяком случае, так было бы в обычных условиях, вот только у гордого сына семьи Ян был почти полный флакон превосходных пилюль, подаренных ему братом Су, а также несравненная техника физического ускорения, которую он с полной самоотдачей тренировал все последние дни, достигнув огромных результатов, так что он не только мог позволить себе тратить куда больше ци, чем все его преследователи, он и сам по себе был ничуть не медленнее практиков ранга Цидун, 2. Потому на все крики о неминуемой расправе парень только закинул в рот извлеченный из флакона шарик и, ощутив, как в его тело вливается жидкий огонь невероятно чистой яньцы, резво прибавил скорости, заодно пытаясь поймать ритм, ту синхронность движения тела и ци, что нужна для техники Великого Тигра. Меридианы натурально горели от вливаемой мощи, но бег помогал скинуть лишнюю энергию, а опыт трехдневных тренировок уже скоро дал результат, позволяя почувствовать, как с каждым шагом растет его скорость и тело будто начинает кричать ему «сильнее, быстрее, лучше». Вскоре он словно впал в какой-то транс, медитацию, и продолжал бежать. Перед его глазами стояли лица его врагов. Да, сейчас он слаб, но он станет сильнее и отомстит этим ублюдкам. Возможно, братцу прав и подобные есть везде, но в этой секте он может доверять разве что самому Суи, возможно, его сестре, остальные же никогда. Следующее утро. Лян Ю, разглядывая, как изменились голубоватые от ледяной ци меридианы Суянь, я медитативно расчесывал ее волосы, заодно осторожно прощупывая тело девушки целительной звездной ци, без попыток что-то изменить или подпитать, просто изучая, как переменилось ощущение от ее организма. Расчесывал я, к слову, взятой у нее же расческой. И да, при походе в смертельно опасную гробницу она взяла с собой расчески, шпильки и прочую женскую мелочевку. Впрочем, как я помнил, у сестер Ху тоже с собой были подобные наборы, как и у едва ли не всех девушек, что я встретил в всем данже, ибо культиваторы культиваторами, а женщины остаются женщинами, что всегда хотят быть красивыми и желанными, что, впрочем, не мешает им после этого еще что-то про мой чайник и запасы чая говорить. Двойные стандарты, да, с телом же у нее на клеточном уровне творилось что-то изумительное. Пусть основной принцип работы наследия я понял еще в начале процесса и хорошенько разглядел на себе, но, как уже упоминалось, я – это я, с моей системой меридиан, архитектурно включающая идеальный образец геометрии энергоканалов высокоуровневого драконьего практика, что с детства развивался по самым совершенным методикам, какие только могут быть, дать мне что-то в эту сторону наследие просто не могло. Да, оно здорово повышало принципиальную совместимость и, если так можно выразиться, гармонию моей энергетики с плотью, равно как и значительно увеличивало потенциал развития этой самой плоти, но, по сути, это был не слишком существенный для меня тюнинг. Вернее, в сущности, это безусловно было очень полезно и круто, но не давало мне какого-то принципиального роста или открытия ранее неприступных вершин. А в случае Суянь это как раз и было принципиальным расширением потенциала и открытием таких дверей, о которых девушка раньше и представления не имела. Вырабатываемая ее меридианами ци уже изменилась. Девушка и так успела сделать несколько хороших шагов по улучшению качества своей энергии, используя созданный мной экстракт холодного снега, но тут процесс был много более комплексным и гармоничным. Наследие ледяного феникса изменяло ее тело по более совершенному шаблону, тем самым напрямую влияя и на эффективность работы механизмов этого тела, в том числе и механизма выработки ци, делая эту ци базово сильнее и качественнее. Кроме того, наследие буквально пропитывало ее меридианы образцом много более мощной энергии, несущей информационное наполнение, в том числе и облегчающей задачу перенять свойства, научиться, усилить свою родную ци за счет впитанной энергии образца. Но самое главное, изменение плоти меняло естественный для этой плоти вид системы энергоканалов. Сейчас это было заметно только при прямом обследовании звездной энергии, но в ее теле уже формировались зачатки новых магистральных путей, которым еще предстояло вырасти, как у новорожденного еще только предстоит прорезаться зубком. То есть оно уже заложено, вернее, вот сейчас, по мере поглощения наследия и перестройки плоти закладывается, но полноценно вырастет лишь за год-два естественной жизни и взросления организма. И тогда ее система циркуляции станет много совершеннее тех, что типичны для этого мира. Еще сложно судить, насколько совершеннее и какой вообще конечный вид она примет, но что это в любом раскладе будет на голову круче, чем раньше, тут не может быть сомнений. Как и в том, что, даже не взяв ни единой ступени развития, выйдет Суянь отсюда существенно более сильной, чем вошла, просто за счет того, что ее плоть станет совершеннее. Гребень вновь прошелся по шелковистым прядям, в сочетании с прекрасными видами, что открывались моим звездным глазам и ощущениям, приносимым целительной ци из тела девушки, очень медитативное занятие. Какие же у тебя мягкие и приятные волосы, сестренка. После всего случившегося ты все еще намерен называть меня сестрой? Суянь пронзила меня взглядом насыщенно-лазурных глаз из отражения на ледяном зеркале, подле которого и сидела. Тебе же это нравится? Я вновь провел гребнем по волосам красавицы, гася технику глаз и возвращая звездную энергию, чтобы легче было сосредоточиться на материальной действительности и облике брюнетки в отражении. Да, но я ведь теперь твоя женщина, и это хотя, как пожелаешь. Она выпрямила спинку и прикрыла глаза, всей позой источая даже не знаю, как это назвать, готовность быть хорошей женой. Не совсем, ведь она сама толком не понимала, что и как теперь должно быть. Наверное, предложи я просто делать вид, что ничего не было. Она согласится и с этим, правда, судя по чувствам, вряд ли будет искать себе еще какого-нибудь парня, сохраняя верность. А чего желаешь ты, Янь? Я прижался к ее спине, обнимая тонкие плечи, прикрытые одной только нижней рубашкой, прятавшейся под ее сине-белым платьем. Она подняла взгляд к моему лицу и покраснела, а я почувствовал, как ускорилось ее сердцебиение. Хех, снявшая скорлупку Винтер выглядела столь беззащитной и милой, что хотелось просто сгрести ее в охапку, гладить по голове и никуда не отпускать. «Да, именно ты, сестренка. Я хочу быть твоей. Ох, ты заставляешь меня говорить слишком срамные вещи, словно я одна из этих ху». Возмутилась она. «Вот теперь я узнаю мою строгую сестру Янь». Я улыбнулся и, пользуясь нашим положением, чмокнул ее в губы. «Умх!» Она выдохнула. «Ты это очень смущает. Не делай так. Тебе очень идет это смущение». «Ладно», она прикрыла глаза, «тогда хорошо», и странный клубок эмоций. «Нет, так дело не пойдет», принял я решение и уселся на пол, увлекая за собой девушку и усаживая ее к себе на колени. «Что ты делаешь?» Вновь отвела она взгляд, даже не думая сопротивляться. «Сестренка», я не удержался и погладил правой рукой оголенное бедро красавицы, да и ее попка по-любому ощутила, что даже после целой ночи разврата, совмещенного с культивацией, я вполне готов и жажду продолжения, ты мне нравишься такой, какая ты есть, строгой, борющейся за нравственность своего непутевого младшего брата. Не нужно пытаться подстраиваться и как-то заставлять вести себя иначе, просто будь собой. Да, мы стали чем-то большим, чем брат и сестра, но это не отменяет того, что было раньше, скорее приумножает. Но как же то, что произошло? Все еще не смотрела она на меня, хотя и против руки, забравшейся под полурасстегнутой рубашки, совсем не возражала. Как я сказал, это прибавляет к нашим отношениям, а не отнимает от них. Будь собой, продолжая оставаться такой же прекрасной и милой в своей строгости сестренкой, а остальное оно придет само и встанет так, как нужно, моя правая рука скользит выше, чтобы ласково огладить ее левый холмик, такой мягкий, нежный, увесистый с уже тверденькой вершинкой. Эй, ладно, неуверенно выдавила она, вот и отлично, поднимаю ее лицо за подбородок и накрываю розовые губки своими, после чего, вновь огладив ее бедро, скольжу ладонью выше и начинаю разминать грудь, что абсолютно беззащитно в силу расстегнутого состояния рубашки. Кстати, а само и встанет, чуть отстраняюсь, давая ей вздохнуть, но не прекращая игры с верхними достоинствами леди. Ох, ну почему ты то ведешь себя словно какой-то легендарный мудрец, то хуже развратного и похотливого мальчишки? Уже сама очень даже возбудившись, потешно надула на меня щечки девушка, пытаясь показать, какая она сердитая, ух. Потому что тоже остаюсь собой, состроил я глазки, уже стягивая с нее рубашку. Ты стал еще хуже. Она попыталась сказать это сурово и внушительно, вот только тонкие женские пальчики уже проделывали с моей одеждой ровно то же, что я проделывал с ее. Опыт иной жизни, полагаю, пожимаю плечами, заодно этим жестом скидывая танчжуан, но я остался собой, все таким же несносным и очень любящим мою сестренку, договорил я перед тем, как начать повторно знакомиться с шейкой красотки посредством своих губ и языка. Ха, лян, ю, а теперь поможем руками, и, ах, кажется, кому-то очень нравится то, что я творю, отрываясь от дегустации нежной шейки, прошептал я в аккуратное ушко, параллельно продолжая гладить оголенную попку девушки, порой провокационно подбираясь сзади к ее щелочке. К какой разврат, я не уткнулась носиком мне в ключицу, крепко обняв за торс. Он самый, я довольно улыбнулся, проводя кончиками пальцев вдоль позвоночника красотки. Пусть прошлый заход и был подстегнут ци, я не терял контроля и прекрасно запомнил, как сестренке нравится больше всего, и теперь собирался на полную воспользоваться полученным знанием. Воительница выгнулась дугой, непроизвольно потеревшись затвердевшими сосочками о мою грудь и немного ослабив хватку. Этим я и воспользовался, чтобы вновь захватить в плен губы красавицы и приступить к практике в поцелуях. Немного растерявшаяся от такого напора Янь приоткрыла ротик, заранее сдавая позиции, а потому в следующее мгновение уже была вынуждена бороться с моим языком, проникшим на чужую территорию. И с каждым мгновением эта борьба увлекала ее все сильнее, а в ее движениях все отчетливее начинало чувствоваться нетерпение. Нежные девичьи руки заскользили по моей спине, плечам, пытаясь то ли огладить, то ли впиться ногтями, а быть может, оттолкнуть. Су Янь явно сама толком не понимала, что же хочет сделать, но что-то сделать ей явно хотелось, и с каждой секундой поцелуя и связанной с ним борьбы языков это желание только возрастало. Да и мои руки, вернувшиеся к оглаживанию податливого женского тела, все лучше ощущали жар, что поднимался снизу ее живота. «Привстань», — шепнул я девушке в момент, когда мы ненадолго прервали поцелуй, чтобы сделать новый глоток воздуха. Та судорожно кивнула и поднялась на ноги, правда, это не помешало ей вновь наклониться и снова предаться поцелую. Мои руки почти против воли поднялись к ней и сжались на притягательно качнувшихся холмиках, что так и просились в ладони. Ох, прикрыла в наслаждении глаза сестренка, отдаваясь на волю моих рук, хотя эта поза ей была явно некомфортна. Впрочем, долго так держать ее я не хотел, желая перейти к самому сладкому. Потому мои ладони временно покинули облюбованные участки и помогли мне избавиться от штанов, после чего, иди ко мне, я потянул красавицу на себя, та, раскрасневшись, решительно кивнула и вновь присела мне на колени, но на этот раз полностью лицом ко мне. В итоге мой нефритовый жезл, ох уж эти китайцы, оказался прямо перед входом в ее поблескивающие соками лона. Девушка опустила взгляд вниз и, увидев подобную картину, стала еще более розовой, и отвернулась. Усмехнувшись этому странному, но такому притягательному сочетанию невинности и манящей развратности, я обнял ее правой рукой за талию, а левую по-хозяйски уместил на подтянутой попе, и прижал к себе, чувствуя, как мой член скользит по ее щелочке. «Лян Ю», — выдохнула она, опуская мне руки на плечи и подставляя губы под новый поцелуй. Разумеется, я не упустил возможности и с наслаждением впился в этот манящий аккуратный ротик своими устами. Растягивать прелюдию при всем желании больше не было сил, а потому моя рука с попки сместилась к паху и помогла нацелиться, плавное движение бедрами, и я с наслаждением ощутил, как тугая горячая плоть начала нежно обхватывать Лян Ю-младшего со всех сторон. «МММ», одобрительно простонала сестренка мне в губы и двинула тазом, принимая меня полностью. «Ха, хорошо», она запрокинула голову, подставляя моим губам свою шейку. Ее попка в моих руках принялась активно двигаться, покорно подстраиваясь под те темпы и амплитуду, что желал именно я. В ответ я стал ласкать губами и языком не только ее шейку, но и замечательную грудь, благо гибкость девушки позволяла и не такое. Первая разрядка случилась минут через 10 такой увлекательной скачки. Суянь особо громко и сладко вскрикнула, сжавшись внутри и буквально выдавливая из меня соки. Удержаться и не разрядиться в млеющую красотку я не мог, что привело к новому вскрику, заглушенному страстным и напористым поцелуем. Сил что у меня, что у девушки было еще предостаточно, а потому не было ничего удивительного в том, что, не разрывая поцелуя, я аккуратно опрокинул ее на спину и, огладив растрепавшиеся волосы жгучей брюнетки, незамедлительно приступил ко второму кругу. Теперь мои движения сопровождались отчетливо слышимым хлюпаньем смеси ее соков и моего семени, но нас это не смущало, разве что лицо красотки порой принимало особо развратное выражение, а уж уровень ее смущения. И потому я не удержался и захотел проверить одну вещь. «А ты, оказывается, извращенка, сестренка», — шепнул я ей на ушко, не забыв после этого ушко прикусить. Реакция последовала незамедлительно. Моя девочка сжалась еще сильнее, даря мне ни с чем не сравнимое удовольствие. «Ю-ю-я, очень, очень любишь своего братика», — продолжил я за нее, наслаждаясь этим фонтаном из стыда, смешанного с чем-то очень сложным, но явно фривольным. «Ох, ха-ха», — особо сладко выдохнула девушка, когда я просунул руку ей под спинку и вновь прошелся вдоль позвоночника. «А твой братик очень, очень любит сестренку», — не отрываясь от ласк, сообщил я распаленной красотке. «Ах, ха-ха», — тело девушки вытянулось в очередной истоме, показывая, что моя речь ей действительно понравилась. «Я же чуть сменил позу», закинув ее ножки себе на плечи, и с удовольствием наблюдал, как она от стыда закрыла пылающее лицо, и продолжила подмахивать мне в меру сил, выдерживая заданный в самом начале темп. Кажется, поглощение наследия задержится еще на некоторое время. Прикрыв глаза, я с головой погрузился в наслаждение, что дарила мне шикарная женщина, означенная некоторое время спустя. Совершенно вымотанная Суянь сладко посапывала, лежа у меня на груди, а ее обнаженное тело продолжало подвергаться бессовестным домогательствам скользящих то тут, то там подушечек пальцев и внутренних сторон моих ладоней. Увы, я оставался молодым парнем, что помнил сладенькое, но несколько месяцев был его лишен. Пусть морально мне было и не до этого, но вот физиологически. Недаром же известно, что секс – это не только древнейший, но и лучший антидепрессант, а ведь я как раз и пребывал в депрессии. А еще, как теперь уже очевидно, к этому все и так шло. Возможно, не с Суянь, а с той же Сянин Чан, близняшками Ху, а то и вовсе Лань Чуде, но оно произошло бы в любом случае. Не могло не произойти, когда вокруг столько красавиц, что вызывают отклик не только внешностью, но и характером. Возможно, Лань Чуде под последний пункт не подходила, но вот первый брала с изрядным отрывом. Одни только дыньки пятого размера чего стоили. Вот подлови она меня где-нибудь в тенечке одного да прижмись к лицу таким вот экстерьером. Удержался бы я от соблазна, легко сказать «да». Когда на тебе лежит шикарная красавица с почти четвертым размером груди, которую ты трахал почти трое суток, что в процессе поглощения наследия из сфер, что просто так, прерываясь только на краткий отдых, но вот когда ты несколько месяцев в воздержании, да в непролеченном стрессе, да еще и в таком возрасте, когда нижний мозг давит на верхний, как припадочный. Тут, будем честны с собой, тот еще вопрос. Тем более, что обязательств-то ни перед кем нету, а вся симпатия к знакомым по новой жизни девушкам пока очень молода и совсем не тянет на то чувство сумасшедшей и резкой влюбленности, что я испытал, впервые увидев Ся Юнин. При этом девчонки из небесного павильона так-то на меня и раньше начали заглядываться, а уж после того, что я творил в пещере наследия. Лань Чуде могла и подружек позвать на приступ, в местных средневеково-феодальных отношениях это просто. В общем, испытывал я очень странную смесь радости и стыда от того, что произошло. Я понимал, что нет смысла как попусту переживать, так и пытаться лицемерно заявлять, что во всем виновато наследие, и я просто помогал девушке. Девушку я вполне хотел и сам по себе. Это факт. Упрямился немного в признании данного чувства, не без того, но именно что немного, ведь флиртовал же с ней, знаки внимания оказывал и почву прощупывал. И все же было во мне некоторое чувство дискомфорта. Из стремления защитить девушку от главного героя Синси я повторил действия главного героя Синси. Я совратил девушку, которую должен был совратить он, и сделал это так же, как он. И это была моя сестра. Как можно пасть так низко? Каких глубин аморальности я только что достиг? Я хочу сказать, это же не навсегда, это излечимо. Я, конечно, дважды сценарный злодей и не особо переживаю за всякие сомнительные поступки, которые надо совершить ради своего выживания, но это же не начало превращения в моральную копию полноценного героя Синси. Я не святой, далеко нет. У меня даже есть люто-бешено-вампирская техника пожирания чужой жизни, завязанная аж на мою душу, но ведь всему должен быть предел. Да, я просто хочу быть обычным сценарным злодеем, который заботится о своих близких, желает лучшего своей семье, клану, секте, тихо мирно живет в своем уютном уголке Айкумены, изучает магию и вот это вот все, не влезая ни в какие эпические путешествия с разграблением всего и вся, вечной эскалацией конфликта, поиском врагов и проблем вселенского масштаба на ровном месте, провокацией катастроф, войн, уничтожение целых цивилизаций, да еще все это с чувством, что я дофига прав и только так и надо. Дабы отвлечься от мрачных мыслей, я активировал технику звездных глаз и окинул взглядом округу. Ко мне уже давно приходила одна завлекательная мысль. У нас ведь тут полноценная пространственная аномалия с неплохим дворцом пагоды. Да, уже почти вся энергия ушла на передачу наследия, в сферах осталось заряда максимум на еще один, завершающий, сеанс перестройки, после чего тут останется только выход-портал, без всяких ловушек, испытаний и прочего. Вполне возможно, что после того, как мы пройдем сквозь переход, он допьет остатки энергии, и вся эта область схлопнется, навсегда исчезая. А это было жалко. Как я успел изучить за эти дни, вот точно так же ожидая, пока Суянь придет в себя после очередного выматывающего этапа перерождающего охлаждения, сменяющегося не менее выматывающим этапом бурного секса с парнем, который намного выносливее, чем она сама. Изначально дворец наследия был запечатан в пространственной аномалии. Тот массив на ядрах демонических зверей его разархивировал, включил, заправил ловушки, обеспечил преснопамятную золотую лестницу и так далее. Все это жрало ци в больших объемах, собственно, 6 ядер не самых слабых зверюгингов, 3 из которых вообще считались местными топами, пущенных на батарейки, как бы намекают. Само существование дворца поддерживал уже внутренний массив, запитанный на массив накопителей сферы с наследием. Они тут не только для пафосу круги по постаменту наворачивали, но и выступали генератором. Положительно и отрицательно заряженные полюса, вращение, в общем, привет электродвигателю, точнее, генератору. Разумеется, аналогия очень и очень условная, процессы там шли на 2 порядка сложнее, чем на какой-нибудь электростанции, да и на все это безобразие расходовалась энергия, особенно на связь с внешним миром, собственно, потому дворец и был запечатан, в замкнутой системе сил расход являлся реально нулевым, и, казалось бы, все, что мне нужно было сделать, чтобы сохранить это место, это аккуратно запитать уже готовый массив по готовой схеме. О, а еще создать ключ, чтобы можно было установить связь дворца с внешним миром, ага, тоже имея образец. Правда, мне нафиг не упала лестница с кучей дополнительных испытаний, но это не проблема, вон портал в дверях висит, подцепленный к общему питанию, так что его нужно только настроить. Однако на все это требовалась сущая мелочь, время. Ну а еще все-таки допить наследие, ведь сферы мне придется использовать для создания нового генератора. А между тем, усвоение наследия постоянно прерывалось столь надолго и столь основательно, что даже стыдно. Лян Ю, ты опять не даешь мне выспаться, укоряющим тоном донеслось снизу. Ну, насколько понятие низ применимо к горизонтальной плоскости, но относительно положения моей головы, которая вверх, и ног, которые низ, оно было ниже, да. Разве ты не чудесно засыпаешь под мои ласки? Прекратив изучать структуру составляющих дворец массивов, улыбаюсь заспанно моргающей девушке, тело которой отнюдь не прекращал при этом оглаживать. Это разные вещи, возразила Суянь, слегка поерзав, чтобы лечь поудобнее. Ну и делая мне особенно приятно своими мягкими подушечками безопасности. И в чем же выражается их разность? Ты не заставишь меня говорить такое, непреклонно ответила строгая старшая сестра, а видя улыбку на моих устах, еще и ладошкой мне глаза закрыла, типа, чтоб не смущал ее взглядами и вообще не подсматривал. Лишила сладенького, так сказать. И да, я все это отчетливо чувствовал в ее эмоциях. Ты же знаешь, что я сейчас глажу твою попку и прекрасно могу продолжать это делать и с закрытыми глазами. Интересуюсь с капелькой академического интереса и черпаком умиления ее поведением. Ну и в подтверждение своих слов с наслаждением сжимаю ее ягодицы. Пошляк, и не подумали убирать ладошку от моих глаз, вовсю изображая негодование. Это все твоя вина. Ты всегда была слишком красивой. Твой младший братик не имел шансов не влюбиться. Молчи. Ладошек на моем лице стало две, и вторая уже закрыла рот. В качестве компенсации я повысил интенсивность оглаживания и пожамкивания девушки во всех самых интересных местах. Хватит поясничать, продолжала ворчать Суянь, мы не завершили начатое. Наследие еще не поглощено. Хаем, покорно киваю, насколько позволяют руки девушки, одновременно поднимая собственные ладони с ее ягодиц на спинку и примирительно ту поглаживая. То-то же, фыркнула строгая старшая сестренка, довольная своей победой, и тоже убрала руки. Кстати, Янь, нежно заправляю ей за ушко сбившуюся на лицо прядь, как ты смотришь на то, чтобы забрать себе эту область, пагоду и площадь на сотню шагов перед ней, судя по тому, как ты смущаешься, думаю, нам не помешает место, куда пройти сможем только мы и те, кого мы пригласим. Разве это возможно? Округлила свои насыщенно лазурные глаза леди. Я понимаю, что после получения наследия мы сможем подняться до уровня тех мастеров, что оставили его, но это только возможность. На деле уйдут десятки и десятки лет. Вы недооцениваете этого практика, прекрасная леди, улыбаюсь, кратко чмокнув ее в носик. Я же говорил, что смогу повторить этот шедевр, пусть и на свой лад. А уж перехватить контроль над бесхозным пространством не скажу, что это пара пустяков, но и не что-то запредельное. Ох, тогда, безусловно, это прекрасная идея. Место, где будем только ты и я, она вновь смутилась и начала краснеть. Мням, да, хотя добавить сюда мебели, продуктовый склад и прочих полезных вещей будет неплохо. И не забыть про запас чая, да, это самое важное. Ха-хи-хи, брат, покачала она головой. Что требуется от меня, но быстро взяла себя в руки и вернулась к делу. Ну, сперва нам действительно стоит завершить поглощение наследия, а дальше мне потребуется много ци, так что, если ты не против, мы передохнем, подготовим немного пилюль. И дальше, пока я буду работать, ты станешь делиться со мной ци, не то чтобы это мне было необходимо на самом деле, но отмахиваться от помощи и тем самым заставлять Янь думать, что она бесполезна, я не хотел, да и ци мне в самом деле потребуется, причем много. Потянуть я и так должен, как-никак резерв у меня уже при входе в гробницу соответствовал 7-му небесному уровню, да и за эти дни я его неплохо нарастил, даже особо к тому не стремясь, плюс делать все можно сначала через временку на пару-тройку дней, а потом уже допилить, но почему бы не принять помощь, когда это возможно. Тем более, что тут процесс с передачицей можно сделать очень приятным. И нет, я сейчас не разврат имел в виду. Ну, не совсем разврат, унаследованная нами техника парной культивации позволяла безопасно обмениваться цией через поцелуй с объятиями, но это же не считается развратом. Хорошо, тем временем серьезно кивнула ледяная волшебница, и я не удержался от того, чтобы вновь спустить руки ниже и огладить гладкую попку девушку. Возмущенное сопение было прервано в зародыше, накрывшем губы Суянь поцелуем, ну а дальше все-таки пришлось вставать и садиться поглощать наследие. И занятное, к слову, дело, ведь подобная перестройка организмов, буквальное изменение тел на генетическом уровне, она ведь шла по двум разным шаблонам, а следовательно, по факту, мы с Суянь уже не были кровными братом и сестрой. Невозможно сохранить должную идентичность генов, когда одна становится гибридом человека и ледяного феникса, а другой – человека и дракона. И вот тут вопрос, неужели создатели этой гробницы такое предвидели? В смысле, что их наследие могут получить брат и сестра? Или им не надо было предвидеть, и самому наследию с взаимной привязкой было наплевать на возможное родство соискателей, потому как оно фундаментально не предполагало каких-то проблем от кровосмешения после своего получения. В любом случае, момент был весьма занятным, но и не мог не радовать. Оно, конечно, кровосмешение и у обычных людей опасно только в долгосрочной перспективе, когда продолжается в семье на протяжении нескольких поколений, но все равно дети с генетическими отклонениями – это плохо. И хорошо, что у нас с Суянь такого уже точно не будет. День следующий. Мы с Суянь сидели друг напротив друга, соприкасаясь ладонями, через которые шел основной обмен ци, пока я формировал массивы для сохранения этого пространства. Последний этап перестройки наших организмов, он же, впитывание наследия, завершился как-то буднично и незаметно. Возможно, потому, что мы в этот момент опять занимались любовью и нам было особо не до сияния сфер на постаменте. В принципе, где-то с середины процесса навязанное возбуждение уже не било по мозгам так, как в начале, когда дисбаланс энергии и тела был экстремальным, отчего его следовало срочно и регулярно гармонизировать внешними добавками. Иными словами, мы вполне могли ограничиться объятиями, не доводя до секса, но тут уж получалось, как получалось. Виноват в этом был целиком и полностью я с этим не спорю, но в свое оправдание скажу, что и Суянь как-то не особенно возражала против сложившегося алгоритма поглощения наследий. Короче, да, процесс перестройки наших тел завершился совершенно благополучно, без сюрпризов и побочных эффектов. Ну а дальше, как я и предлагал, мы немного отдохнули, привели себя в порядок, да и приступили к спасению своего убежища от исчезания в небытие. И первым делом я взялся за энергообеспечение, повторяя конструкцию того генератора, каковым являлись сферы. Работа длилась уже почти 13 часов, но оно того стоило. Последние скрепы энергетических линий встали на свои места. Пламенно-солнечная ци в смеси с местной яницей и эталонного льда в смеси с энергией инь моей сестренки потекли в подготовленные для них резервуары. Структура чар пришла в движение и личико Суянь изумленно вытягивается, когда над постаментом опять начинают летать золотистая и голубая сферы. «Бэ, брат, это как?» Взгляд прилагается. «Ты воссоздал наследие?» «Нет, я покачал головой, это просто элементы питания. КХМ, резервуары ци, что нужны для работы этого места. Ох, хорошо, а то я уже начинала бояться жителей высшего мира». Облегченно прикрыла она глазки. «Для создания подобного наследия мне нужно с месяц посидеть и поэкспериментировать, как оно должно изменять жертподоб. Да что же такое, соискателя?» «Да, соискателя, без вреда для него». «Т.Т.» Прекрасные лазурные глаза сестры смотрели на меня с укором и печалькой. «Сестренка Янь, нет-нет, все замечательно», помотала она головой, хотя сама пребывала в шоке. «И я это чувствовал, осознавал и наслаждался, чего уж там. Да, я выпендривался перед красивой девушкой и понимал это, но хей, это моя красивая девушка, и я имею полное право перед ней выпендриваться, а еще моему телу 18. И очень хорошо. После обеспечения питанием системы пошла настройка переноса и доступа свой-чужой. Вот тут уже пришлось мозгами поскрипеть. По умолчанию, портал отправлял зашедшего в конкретную точку на карте, а обратно, вообще никак. Однако в порталах я все-таки кое-что уже понимал, пусть и не столь много, как хотелось бы, но, имея три варианта перемещения в пространстве, здравый смысл и какую-то мать, удалось спаять интересный вариант перехода не на место, а на маячок ци, вернее, на место, где этот маячок находится. С двусторонностью я разбираться не стал, а просто заучил структуру массива телепорта. Да, наконец-то рабочие врата, и пусть и сложные, но применимые в поле, а не при построении куба 10 на 10 метров, как в гробнице Тянь Луна, что, конечно, тоже можно построить в поле, но не раньше 9-го небесного уровня. В лучшем случае, потом попробую сделать артефакт, акапортал из Гарри Поттера, ну а пока хватит и каста. Остался только якорь, но тут элементарно, будет небольшой кусочек экстракта холодного снега, который я дополнительно заправлю инцы, переданный Суянь. Опять же, временно пойдет, а потом придумаю что-то получше. К тому же стоит сначала протестировать все это дело, а потом уже вкладываться в улучшение. Может, вообще ничего не выгорит и все нафиг схлопнется. Все, облегченно выдохнул я. Надеюсь, оно заработает. Не хотелось бы терять такое место. Создать его с нуля будет очень утомительно. Я все еще не могу поверить, что мой глупый младший брат может вытворять такое. Я много что могу вытворять, думаю, ты убедилась в этом лично. Но при этом он остается глупым младшим братом. Не дрогнув ни единой ресничкой, отозвалась на мою реплику Янь. Хех уже приходит в себя и возвращается в образ строгой старшей сестры. Правда, ушки продолжают пылать. Хе-хе. Ага, я тоже тебя люблю, сестренка. И, подхватив девушку под руку, я шагнул в портал. Вспышка, краткий миг дезориентации, и мы у входа в шахту багрового клана. И к нам уже спешит молодой паренек в характерном синем халатике, но кое-кто успевает раньше. Братик Су, ты вернулся. Знакомая, хвать, у меня на шее повисла некая очень симпатичная и очень слабо одетая девушка с розовыми волосами. Мэйер тоже ждала, а значит, с возвращением. И поздравляю с успехом. Эта леди не сомневалась, что у брата Су все получится, и еще одно хвать, но уже под левую руку. Цзяэр составляла компанию младшей. Ну и тебе привет, Янь. Старый добрый убийственный взгляд старшей сестры прилагался. Что же, возвращение прошло очень даже удачно. У меня язык не поворачивается сказать, что я не рад такой встрече, но все же, как вы сами, улыбаюсь наследницам багрового клана. Испытание не нанесло травм, все ли выбрались, и сколько нас вообще не было. Нас сбросило с золотой лестницы чуть больше 5 дней назад, и сразу открылись переходы на поверхность, ответила Хумейер, сияя счастливой улыбкой. Никаких проблем не было, продолжила за ней Ху Цзяэр. Даже когда нас скидывало порывом невероятно сильного ветра, он же нас потом и придержал у земли, позволив спокойно на нее опуститься. Без неразберихи, конечно, не обошлось, но утряслось все очень быстро. Да, сразу, как мы определили, что среди скинутых нет только вас двоих. Эта новость сразу всех успокоила. Младшая из близняшек проказливо прикрыла ротик пальчиками и хихикнула. На самом деле удивительно, поддержала ее старшая, стрельнув взглядом в сторону Суянь. Я была уверена, что хоть кто-нибудь начнет роптать, но кроме окончательно павшего духом Лун Юна никто не выказал досады. Даже Фань Цзы Цзи больше ворчал о том, что не успел с тобой подружиться. Девушка подавила смешок. Лун Юн, это же брат Лун Хуэя, припомнил я данного типуса. Да, ты его видел, кивнула девушка. Такой блеклый и трусоватый, все время сидел в нашем лагере, боясь попасться тебе на глаза. Цзяэр так презрительно брезгливо пожала плечиками.